Лана. Теряюсь от такого напора, от того, как его язык по-хозяйски врывается в мой рот. Как его пальцы обхватывают мой затылок, запутаюсь в волосах. Вторая рука прижимает за талию к своему каменному телу. Стыдно признаться, но я плавлюсь от такой самоуверенности. В моей голове торжественно лопаются пузырьки шампанского, и, кажется, я пьянею. Эффект выпитого кофе испаряется, и в крови по венам кружит эйфория. Голова кругом. Цепляясь пальцами в его куртку, выпускаю из рук сумочку. Хватаюсь и сама к нему тянусь, будто он мой воздух. Словно мне его очень не хватало эти дни. Словно мы влюбленные и не виделись очень и очень давно. А сейчас не можем отпустить друг друга. Но это не так. Я кручу эту фразу в голове, не давая себе потерять контроль. Выходит хреново. Его рука пробирается под пальто, задирая подол платья и сжимает мою ягодицу. Стон срывается ему в губы. Меня окутывает его запахом, и это пьянит еще больше. Он исследует мой рот, чересчур нагло, с каждым разом углубляя поцелуй. Еще немного, и он съест меня. Безумство какое-то. Но я не сопротивляюсь, не могу или попросту не хочу. Сама еще не понимаю. На заднем плане до слуха доносится звук домофона, и подъездная дверь открывается. Я отскакиваю от парня, еле дыша. Тут же присаживаюсь, чтобы поднять сумочку, из которой, как назло, высыпалось все, что там было. «Чего тут жметесь?» – звучит женский недовольный голос. «Ключи ищем», – отвечает быстро Ник и присаживается рядом, помогая мне собрать то, что выпало из сумочки. «Ну-ну!» – и женщина исчезла из виду. «У меня же горят щеки, как школьницу застукали. Стыдно!» Отступая на шаг и чуть не спотыкаюсь. Парень ловит меня, подхватив под руку. «Стоять!» Усмехается и смотрит на меня, а я еле соображаю. «Отпусти!» «Ты упадешь!» Сильнее к себе прижимает. Я чувствую его дыхание на своем лице. «Я стою нормально. Зачем ты вообще появился?» Вздыхаю с досадой. «Хотел тебя увидеть!» Удивляет своим ответом. «Виделись уже?» – морщусь. «Нет. Я определенно поторопилась с выводами о своей трезвости». «Не те условия», – отвечает наглец. И поднимаю взгляд на него впервые за эти минуты, что он находится рядом, и замираю. «Боже, что со мной? Красивый парень, а глаза какие? Серо-зеленые. Здесь?» Бровь взлетает вверх в удивление. «А где? Лучше вообще уезжай и забудь сюда дорогу», упираясь ладонями в его грудь. «Только провожу, чтобы ты случайно не упала». «Нет, отказываюсь. Свет, ну что ты как маленькая? До двери и свалю». «Обещаешь?» «Сдаюсь». «Я слишком быстро сдаюсь, и потом буду об этом жалеть. Но сейчас я чувствую жуткую слабость в ногах, и тогда он будет прав». Не отвечает, но я уже не обращаю на это внимания. Вручаю ему связку ключей. Только до двери. И попрошу его больше не появляться. Мы поднимаемся на мой этаж, не торопясь. Ник держит меня за руку. Моя ладонь утопает в его большой и горячей. Возвращает мне ключи, а я, найдя нужный, не могу открыть эту чертову дверь. В глазах все плывет. Это какое-то странное шампанское было. Определенно. «Стой, давай я». Ловко открывает дверь. Я делаю шаг в квартиру и спотыкаюсь о порог. Мне будет стыдно. Очень. Мозг вроде функционирует нормально, а вот тело подводит по всем статьям. Или еще не по всем. Мы вдвоем вваливаемся в темноту квартиры. Лишь тусклый свет с лестничной площадки проникает в коридор, где мы стоим. Вернее, где меня прижимают к стене и нагло лезут к губам. У меня нет сил на сопротивление. Цепляюсь за его куртку, потом обнимаю за шею и провожу ноготками по затылку. Парень отрывается от губ и целует в шею. Я склоняю голову в бок, поддаваясь его напору. Дышать трудно. Мурашки атакуют мое тело. Кожа горит от его губ, языка, зубов. «Думаю, есть кто?» Еле расслышала его шепот у самого уха. «Нет», — отвечает так же тихо. Тут же отстраняется и закрывает входную дверь. «Я ведь не уйду». В темноте звучит его голос. «А я не могу его выгнать, потому что мне слишком хорошо сейчас. Но это не произношу вслух. Молчу, и он воспринимает это по-своему, снова накидываясь на меня. Я, скорее всего, наутро буду жалеть об этом, но, может, мне повезет, и он исчезнет до того, как я проснусь? То, что сейчас происходит, больше похоже на сумасшествие». Я почти не слышу свой внутренний голос. Он что-то там вопит, а я окончательно сдаюсь и позволяю себе раздеть. Сначала его куртка, кофта, потом мое пальто, сапоги. Затем на ощупь, не отлипая друг от друга, добираемся до моей спальни, и там дело доходит до моего платья. Звук расстегиваемой молнии разрезает тишину, в которой слышно лишь наше дыхание. Помогаю ему избавиться от футболки. «Твою мать, Светик!» — усмехается он, когда пальцами касается кромки чулок. «Ты точно не меня ждала?» Я зажмуриваюсь, не знаю, почему надела чулки. Прекрасно помню его слова тогда. «Они не для тебя предназначались». Стараюсь ответить ровным голосом, но у меня не получается, когда я чувствую его губы на внутренней стороне бедра, а затем зубы на чулках. «Невыносимый парень!» «Не ври!» — хмыкает где-то внизу, а я больше не могу стоять, колени предательски подгибаются. Докатилась Светка, в дом притащила одноразового парня, хотя это уже второй раз, вопреки нашему договору, но этот раз точно будет последним. «Ах!» — выдыхаю, когда его пальцы касаются моих трусиков, которые, к моему стыду, давно мокрые. «Пойдем на кроватку, малышка!» Звучит самодовольно, и я в эту же секунду теряю опору под ногами. В кроватку. Я теряюсь в ощущениях, в его движениях, касаниях, поцелуях. Именно с ним я второй раз чувствую себя нужной, и это окончательно затмевает разум, давая волю чувствам. Я потом подумаю над тем, что происходит сейчас, все потом, а сейчас... Да, да, то и дело срывается с моих губ. Трогать его — одно удовольствие, везде. Мальчик не стеснительных. Да и ведет он себя далеко не как мальчик, а как настоящий мужчина, знающий, как доставить удовольствие женщине. И я этим пользуюсь. Мне впервые хочется его рассмотреть с макушки до пяток, его рисунки, рельефность его тела, все части его тела, и потрогать обязательно. «Тш-ш-ш!» Отводит мои руки от своего члена, который колом стоит. Соблазнительно так, что не коснуться его будет настоящей ошибкой. «Я хочу!» Возмущаясь, как маленькая девочка, которой отказали в баловстве. «От твоих пальчиков я кончу тут же, не хочу так облажаться», — улыбается, так открыто и доверчиво, что моя грудь заполняет тепло. «Всегда носи чулки», — переводит тему, укладывая меня на лопатки и нависая сверху. Его глаза в полутьме блестят. Обхватываю его за шею, ногами бедра его. «Ты вся мокрая», — шепчет, улыбаясь. «Мне нравится». «Много болтаешь», прижимаясь к нему в нетерпение. «А ты не любишь ушками?» Продолжает трепать языком, но при этом его руки вытворяют ужасно развратные вещи. «Я не маленькая девочка. Огрызаюсь, стараясь подавить стон. Своим подружкам можешь лить сироп в уши». «Грубая», фыркает. «Ну, это я сейчас исправлю». И входит в меня плавно, растягивающим движением, не сводя с меня своего взгляда. А я не выдерживаю этого контакта и закатываю глаза от накрывающего удовольствия. Его движения то резкие, глубокие, то плавные, нежные. Меня закручивает в этот шторм наслаждения. Вскрикиваю от сильных толчков, стану ему в губы, когда целует, так же глубоко, как находится во мне. Звуки происходящего наполняют спальню, запахи кружат в голову. Пружина удовольствия скручивается внизу живота, заставляя замирать, когда парень останавливается. Раз, второй... Не сразу понимаю, что он делает это специально, оттягивая развязку. И когда он в третий раз замедляется, я хнычу от досады. Я хочу кончить. Сейчас. Немедленно. «Ник!» — скулю. «Ник, пожалуйста!» Притягиваю его к себе, целую в губы. «Пожалуйста!» — прошу. И он целует в ответ и встает на колени. Я пялюсь на него во все глаза. Его пальцы впиваются в мои бедра. Пара движений, и я стою на коленях, упираясь руками в матрас. Этот наглец шлепает меня по ягодице, отчего я вскрикиваю, а сама чувствую, как капля влаги стекает по внутренней стороне бедра, прогибаясь в пояснице. «Умница!» — говорит Ник и входит в меня, заставляя прогнуться еще сильнее. Я цепляюсь пальцами в простыни, утыкаясь лицом в подушку, чтобы не испугать соседей своими криками, которые я больше не в состоянии сдерживать, и кончаю. Спустя несколько его движений во мне. Ник продолжает двигаться, даже когда я чуть затихаю. Его пальцы касаются моей промежности, и находит очень чувствительные точки, заставляя снова почувствовать, как накатывает наслаждение новой волной. Не отпускает меня, заставляя кричать и содрогаться от уже сбиваясь какого по счету оргазма, и, наконец, кончает сам, вместе со мной. Я чувствую спазмы внутри, как он изливается, замедляя свое движение, и, наконец, останавливается, склонившись надо мной, тяжело дыша. Я падаю на постель вся мокрая. Он укладывается рядом и притягивает меня к себе, телом к телу. Дышим оба тяжело, пытаясь восстановить дыхание. Мокрые, горячие. Глаза наливаются свинцом. Хочется отрубиться прямо сейчас и позволить провалиться себе в безмятежный глубокий сон. Но отчего-то хочется еще побыть с ним. «Охренеть, какая ты горячая!» — шепчет парень за моей спиной. Его руки все еще нагло путешествуют по моему телу. Сжимает грудь, водит пальцем круги спирали вокруг соска, рассыпая по коже мурашки. «Сколько тебе лет?» Решаясь на вопрос, из последних сил стараясь не закрыть глаза. «Ха!» Смешок и поцелуй в шею. «Не волнуйся, училка, я совершеннолетний». И все же, даже его эта училка не обижает. 26, отвечает. Зажмуриваюсь. «Лана, он совсем еще молодой, это же трындец!» «Чего притихла? Математику вспоминаешь?» «Угу, блин, вспоминаю. Я старше». «И что? Будем высчитывать, кто кого и насколько? Что за детский сад?» Звучит недовольно, но руки продолжают делать то, что делали, а мои чувства мечутся от удовольствия до полного смятения. «Тебя тянет на тетушек постарше?» Усмехаюсь невесело. «Ты дура?» Разворачивает меня к себе лицом и заставляет посмотреть на него. «Извини, конечно, за грубость, но другого на ум не приходит, более приличного. Но насколько ты меня старше?» Задумывается на мгновение. «Лет 5 максимум. Это вообще ни о чем. Тебя-то сейчас волнует?» «Молчу». «Я вот помню, что ты кое-что хотела». Нахальная улыбка расползается на соблазнительных губах Никиты. «И мне похер, сколько там между нами лет. Вот эти губы...» Касается пальцами нижней, чуть надавив большим, заставляя взять его в рот, облизнув языком. «Хочу увидеть на своем члене». Чувствую, как краснею. Глаза невольно опускаются к его паху, где он снова готов. «Божечки! Я свою сексуальную жизнь даже вспоминать не хочу. Кажется, ее толком и не было».